Потрясенный печальным известием, Вольфганг дал себе слово не оставлять впредь своих детей на чужом попечении. А Констанция не могла говорить о Раймунде Леопольде без слез. Но госпожа Вебер клялась, ребенок все равно умер бы. Остались бы они в Вене или нет. Желудочные заболевания косили младенцев нещадно даже в знатных семьях. И Вольфганг не мог винить тещу и кормилицу. Действительно, за последние месяцы погибло много новорожденных. Оправившись от постигшего его горя, он решил, что им нужен еще ребенок. И когда через несколько недель обнаружилось, что Констанца снова беременна, впервые с тех пор, как они вернулись домой, у обоих полегчало на душе. Вольфганг ознаменовал это событие переездом на новую, лучшую квартиру в Траттнергофе, так называлось большое здание на Грабене, где они теперь поселились. Оно было построено Томасом фон Траттнером. Состоя на службе при императорском дворе в качестве печатника, Траттнер разбогател и был возведен в дворянское достоинство. Фон Траттнер очень гордился своей причастностью к миру искусства, мнил себя художником, в знак чего любил наряжаться в широкие блузы и рембрандтовский берет. Жена фон Траттена была одной из самых преданных учениц Моцарта, и супруги с удовольствием сдали композитору квартиру в своем доме. Вольфганг уговорился с хозяином, что будет использовать первый этаж Траттнергофа для своих концертов, и это оказалось очень удобно. За несколько месяцев его слава как композитора и исполнителя чрезвычайно возросла. Словно все прежние достижения явились лишь подготовкой к бурному расцвету его таланта. Посещать концерты Моцарта и аплодировать его игре, слушать исполнение новых фортепианных концертов Вольфганга вошло теперь в моду. Казалось, публике никогда не приестся Моцарт и его музыка. В феврале 1784 года Вольфганг был необычайно загружен работой над новыми произведениями. И чтобы не запутаться, ему пришлось завести тематический каталог своих сочинений. Заканчивая вещь, он непременно заносил ее в соответствии с жанром и тональностью в свой каталог, тут же писал несколько тактов основной темы, чтобы потом легче узнать, и ставил дату окончания работы. Ему так нравилась ясность, которую это вносило в его жизнь, что он начал записывать свой приход и расходы. Приход записывал на листке бумаги и носил при себе, часто в него заглядывая, чтобы лишний раз убедиться, что зарабатывает он теперь больше, чем когда бы то ни было, и скоро окончательно вылезет из долгов. Расходы он записывал в книгу, которую держал в потайном месте, с тем, чтобы никто не мог ее прочесть, даже станцию. В организационном пылу Вольфганг даже стал вести учет своих выступлений и составил лист всех подписчиков на свои концерты. Это докажет папе, который предупреждал, что в Вене он может потерпеть провал, слишком уж много врагов он нажил благодаря своей прямолинейности, что папа оказался неправ. Он писал: «При всем прилагаю список на 174 подписчика, регулярно посещающих мои концерты. Сомневаюсь, сумеете ли вы отыскать хоть одно имя, имеющее вес в Вене, которого нет в этом списке. Я теперь в моде, и всякий, кто не подписывается на мои концерты и не посещает по средам Траттнергофа, рискует прослыть непросвещенным человеком. Некоторые из подписчиков — мои старые друзья, такие как Тун, Пальфе, Ветцлер, Голицын, Ван Свитен, а других я приобрел недавно — фон Борн, Дитрихштейн, Эстергази, Гаррах, Гатсфельд, Геберштейн, Лихновский, Мекленбург, Оттинген, Пар, Пуффендорф, Раб, Шварценберг, Зоненфельс, Штаргенберг, Вюртемберг и Винцердорф. Итак, вы видите, те наши добрые друзья, которые говорили, будто у меня много врагов в Вене, ошибались. Я согласен, Глюк мне завидует, и Сальери при иных обстоятельствах мог бы быть опасным, но никто из них не осмелится порочить меня теперь, потому что крупнейшие вельможи империи рады назвать себя моими друзьями. И за эту привилегию им еще приходится платить. Цена билетов на мои первые три концерта — 6 дукатов, однако все места были распроданы заранее. Мне предстоит, кроме того, дать 2 концерта в Бургтеатре с одобрения императора. Чтобы вы могли представить, в каком я теперь спросе, прилагаю список некоторых концертов, на которые я уже ангажирован. 26 февраля, четверг, у князя Голицына, 1 марта, понедельник, у графа Эстергази, 4 марта, четверг, у князя Голицына, 5 марта, пятница, у Эстергази, 8 марта, понедельник, у Эстергази, 11 марта, четверг, у Голицына, 12 марта, пятница, у Эстергази, 15 марта, понедельник, у Эстергази, 17 марта, среда, первый концерт в Тратнергофе, 18 марта, четверг, у Голицына, 19 марта, пятница, у Эстергази, 20 марта, суббота, у пианиста Рихтера в виде особого одолжения, 21 марта, воскресенье, первый концерт в Бургтеатре, 22 марта, понедельник, у Эстергази, 24 марта, среда, второй концерт в Тратнергофе, 25 марта, четверг, у Голицына, 26 марта, пятница, у Эстергази, 27 марта, суббота, у пианиста Рихтера, еще одно одолжение, 29 марта, понедельник, у Эстергази, 31 марта, среда, третий концерт в Тратнергофе, 1 апреля, четверг, второй концерт в Бургтеатре, 3 апреля, суббота, у пианиста Рихтера, концерт на бис. Как вы считаете, достаточно с меня? При таком темпе, думаю, мне будет довольно трудно утратить исполнительское мастерство. Все билеты на эти концерты были распроданы, и Вольфганг получил много гульденов. Он радовался, а Констанцу мучило беспокойство. К концу третьего концерта муж выглядел совершенно измотанным. Она умоляла Ветцлера, с мнением которого Вольфганг считался, уговорить его сбавить темп. И вот Ветцлер, разделявший опасения Констанцы, сказал Вольфгангу, когда они вместе направлялись в воскресенье к Ван Свитену: «Не понимаю, как вы выдерживаете, Вольфганг? Раньше полуночи никогда не ложитесь, а в 6 уже на ногах и начинаете готовиться к трудовому дню. Все утро преподаете, весь вечер играете, и еще как-то умудряетесь создавать одну вещь за другой. Сколько фортепианных концертов вы написали за последние 2 месяца? 3? 4. Но это не такой уж фокус. Главная трудность — правильно их исполнить. Вам они понравились? Чрезвычайно. Эти замечательные концерты делают вам честь». Они действительно заставляют исполнителя порядком попотеть, но не настолько, чтобы публика могла это заметить. А не слишком ли вы балуете публику новыми концертами? Нет, ей быстро все приедается. Для каждого публичного выступления я должен сочинять по крайней мере 1 новую вещь. В противном случае аудитория будет считать себя обманутой. «И как вы только выдерживаете столь жесткое расписание?» Лицо у Ветцлера стало таким озабоченным, что Вольфганг счел себя обязанным дать другу некоторые разъяснения. «Кроме того, я написал 2 концерта для Валторны, моему зальцбургскому другу Лейтгебу, который глуп как осел, но играет божественно, и еще сонаты для фортепиано, и приступил к 1-струнному квартету». Эта форма меня особенно привлекает, и карии для Алоизии Ланге и Адамбергера. Они все время пристают, чтобы я писал арии для их голосов, и исполняют их везде, где возможно. Но, может быть, вы и правы, Ветцлер, может, я пишу чересчур много? Я вовсе не то хотел сказать. Я всегда рад слушать вашу музыку. Просто меня беспокоит ваш утомленный вид. Недалек день, когда вы получите новый заказ на оперу, а сил взяться за нее у вас не хватит. Вольфганг рассмеялся. «Уж на что, а на оперу сил у него хватит. Есть у вас какие-нибудь мысли насчет будущей оперы?» «И немало. Но либретто, которые мне предлагают, либо те, что попадаются мне под руку, слишком убоги, просто детский лепет. Помимо всего прочего, мне приходится писать вещи, за которые мне платят сразу. Как, например, ваш квинтет для гобоя, валторны, фагота, кларнета и фортепиано. Он прошел с шумным успехом в Эссор. И вы исполняли его для друзей и не получили ни единого гульдена. Право, я считаю его своим лучшим квинтетом. Он очарователен. Я получил от него огромное удовольствие. А что скажете об исполнении? Разве квинтет не был сыгран прекрасно?» «Согласен. Но когда вы кончили, вид у вас был совсем измученный». Вольфганг промолчал. «Ветцлер, в общем-то, прав. К концу квинтета, где он исполнял партию фортепиано, он почувствовал страшную усталость, хотя аудитория принимала его восторженно. Вдруг захотелось перестать играть. Просто играть. Музыка вызывала в нем страстное желание творить, и хотя это было невозможно, он хотел творить и ничем другим не заниматься. Однако Вена сочтет это за прихоть. Вельможи, для которых он давал так много концертов в последнее время, говорили: «Никто не может исполнять музыку Моцарта так, как сам Моцарт». Вольфганг усмехнулся про себя. Он и сам прежде так думал. Ветцлер очень проницателен. Бывали дни, когда, несмотря на радостные возбуждения, испытанные накануне, несмотря на восторги и поклонение публики, он просыпался на утро страшно усталый. Единственным желанием было повернуться на другой бок и снова погрузиться в сон. Но разве признаешься в этом Ветцлеру или кому-нибудь еще? Его поднимут на смех. Скажут, он еще слишком молод, чтобы поддаваться усталости. Напомнят, ему нет еще и 30, а для мужчины это самый расцвет сил. Однако бывали минуты, когда он чувствовал себя столетним стариком. Но остановиться не мог. Музыка переполняла его. Не хватало времени записывать всю музыку, которую он в себе слышал. В голове уже звучали мелодии нового фортепианного концерта, и Ветцлер, зная он об этом, посоветовал бы записать поскорее, пока не забылось. Но разве можно забыть? Концерт этот не оставит его в покое, пока не будет записан. Сейчас это основная забота. Нужно записать мелодии, даже если не придется ложиться всю ночь. Нет таких трудностей в области музыки, которые были бы ему не под силу. «Ваша плодовитость, Вольфганг, приводит меня в изумление», — сказал Ветцлер. «Но сомневаюсь, способны ли вы или кто-либо другой долго выдержать подобное напряжение. Придет время, и я смогу немного передохнуть. Вот получу заказ на оперу, и все внимание отдам только ей». «Нет, вы никогда не сможете сосредоточиться на чем-то одном. При всем желании не сможете. Это от вас не зависит. И все же судьба ко мне благосклонна. Другие без натуги и так-то не могут написать». Позднее в тот же вечер Ван Свитен попросил Вольфганга задержаться после ухода гостей. Барон, прилагавший отчаянные усилия к тому, чтобы постичь искусство композиции, ему требовалось не меньше года тяжелейшего труда для написания симфонии, поражался плодовитости Моцарта и завидовал ему. Однако сейчас он не стал обсуждать собственные проблемы, горячо волновавшие его, из-за чего он, собственно, и затеял разговор, а только сказал: «12-летний сын одного моего друга проявляет незаурядные музыкальные способности». «Это тот юный Бетховен, о котором вы говорили в прошлом году?» «Нет, не он, другой вундеркинд». «И этот новый вундеркинд тоже хочет стать композитором?» «Откуда вы знаете?» — удивился Ван Свитен. «Вам же писал учитель Бетховена, что каждый юноша, наделенный маломальским талантом, мечтает стать вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом». А вы считаете, другого никогда не будет? Мой дорогой друг, а вы ожидаете, что появится второй Себастьян Бах или Иосиф Гайдн? Нет. Значит, если у кого-то и есть призвание стать композитором, он должен прежде всего быть самим собой. Однако вы изучали музыку всех композиторов. И до сих пор изучаю. Но стал композитором вовсе не поэтому. Вы хорошо знаете. А почему? Этот мальчик спросил, мне очень хотелось бы что-нибудь сочинить. С чего начать? Посоветуйте подождать. Но ведь сами вы начали писать музыку гораздо раньше. И никого не спрашивал, с чего начинать. Если в человеке заложен композитор, он начинает писать, потому что иначе не может. Я должен дать отцу мальчика и ему самому более вразумительный ответ. По крайней мере, порекомендуйте какую-нибудь книгу или книги в дополнение к изучению других композиторов. «Ну-ну, Ван Свитен», — ответил Вольфганг, поняв, что все это имеет прямое отношение и к его другу. «Никакие книги ничего не дадут». Вольфганг указал на свое ухо, на голову и сердце и добавил. «Вот здесь, здесь и здесь заключена моя школа. Если с этим все в порядке, можно смело брать перо в руки и писать музыку». Как только были отпечатаны 4 новых фортепианных концерта, Вольфганг послал их отцу и попросил высказать свое мнение, какой из концертов ему больше нравится. «Все концерты превосходны», — написал в ответ Леопольд, — «и все одинаково ему нравятся. Он не может отдать предпочтение ни одному». «Но имеет ли смысл, — спрашивал Леопольд сына, — сочинять столь трудные вещи, рискуя вызвать недовольство публики? Пока их исполняет сам Вольфганг, все в порядке. Но когда за концерты возьмутся другие виртуозы, им потребуется слишком много времени и усилий на преодоление технических трудностей. Леопольд предупреждал сына, нарушать традиции опасно, как бы тонко ни преподносил он придуманные им новшества. Леопольда сейчас в гораздо большей степени волновало другое событие. В августе Наннерль собиралась обвенчаться с господином Зоненбургом. Свадьба должна была состояться в городке Санкт-Гильген, где этот вдовец с 5 детьми был мировым судьей. В Санкт-Гильгене родилась Анна-Мария, что, по мнению Леопольда, являлось хорошим предзнаменованием. Санкт-Гильген — небольшой городок в 50 милях от Зальцбурга, объяснил Вольфганг Констанце. «Надеюсь, Наннерль будет там счастлива. Выйти замуж за вдовца с 5 детьми? Неужели сестра Вольфганга не могла найти себе лучшую партию?» — неодобрительно подумала Констанца. Но, зная, как Вольфганг не любит, когда осуждают членов его семьи, сказала, «Жена должна всюду следовать за мужем». «По всей вероятности, так. Я очень рад, что она выходит замуж. У нее были и другие претенденты, но этот первый по-настоящему задел ее сердце». Вольфганг написал Наннерль нежное поздравительное письмо и посоветовал папе расстаться с Колоредо и переехать к ним в Вену. Констанция вовсе не улыбалась совместной жизни со свекром, но она молчала, уверенная, что Леопольд отклонит предложение сына. Ожидания ее оправдались. Леопольд отказался. Не желая ни от кого материально зависеть, он не мог идти на риск потерять жалование. Отказ отца разочаровал Вольфганга, но виду он не подал. «Папа всегда был очень независим», — пояснил Вольфганг. «В его возрасте трудно менять привычки». «С долгами покончено», — с гордостью сообщил Вольфганг жене. «И в течение следующих месяцев приобрел много вещей, о которых прежде мог только мечтать». Констанцу беспокоил рост цен на провизию, а Вольфганг просил ее покупать самые изысканные деликатесы. Для хранения партитур он купил кусок непромокаемой материи самого лучшего качества. С наступлением лета стал каждое воскресенье нанимать карету и отправлялся с Констанцией кататься в Пратер. Он дарил ей красивые и дорогие платья, таких она еще никогда не носила. Но наиболее любезным ее сердцу приобретением был скворец. Вольфганг отрабатывал основную мелодию своего нового фортепианного концерта и вдруг услышал, как птица ему подсвистывает. Это привело его в восторг. Скворец оказался вполне способен повторить мелодию. Он терпеливо обучал птицу, и когда она, наконец, смогла насвистывать рондо, Вольфганг оркестровал его, введя рулады скворца, и под пассажем написал «Как прелестно!»